Глава 15. Мне в пору долгих майских дней мил щебет птиц издалека, зато и мучает сильней моя любовь издалека. И вот уже отрады нет, и дикой розы белый цвет, как стужа зимняя, не мил. Жуафре Рюдель, трубадур, мне в пору долгих майских дней. Лаурелья рыдала, горько, обильно, громко. Она готова была своими слезами затопить не только выделенную ей комнату, но и весь офис. Вампир, как я предполагала, оказался аферистом. Лаурелия нужна была ему исключительно как прикрытие для облапошивания наивных клиентов. Он представлялся им известным на всех континентах алхимиком, появившимся в нашей столице вместе с молодой женой, тщательно осматривался во время визита, а потом совершал кражу. Лаурелия должна была подтверждать его алиби, если им вдруг заинтересуется служба безопасности империи. «Он меня бросил!» – доносилось сквозь всхлипы. Лаурелии было все равно, что фактически ее кавалер ее не бросил, а был пойман с поличным. Главное, что она, влюбленная красавица, сейчас вдали от предмета своей страсти. «Он обещал! Он!» Слезы лились нескончаемым потоком. Я беспомощно топталась на пороге комнаты. Успокаивать женщин с разбитым сердцем меня не учили. Типично земные объятия не помогали. Пара несильных пощечин тоже. Лаурелия включила режим принцессы Несмеяны. И, похоже, надолго. «Женщины!» — послышалось усталое за спиной. «Иди уже отсюда, я сам разберусь!» Я повернулась. Андрей в пошитом костюме на выход стоял в коридоре, готовый действовать только ему известными способами. «Начнет затапливать комнату, спасайся бегством», – проворчала я, уступая дорогу брату. «Может, и правда мужчина, тем более любитель женщин, найдет возможность успокоить несчастную полуэльфийку?» «Дарина, свари какао!» Я обессиленно плюхнулась на стул в комнате для отдыха персонала. «Чувствую, я сейчас несколько литров выпью». Моя секретарша хихикнула. «Не успокаивается?» «Нет. И вряд ли успокоится в ближайшие часы. Блин, знала бы сразу, отправила бы этого куда подальше с его золотом. Вот же нервотрепы». «Через час Рангар Дон Тарвансон, пожалуй». Я вспомнила тролля с его неумехой дочерью и вздрогнула. «Зачем? Мы же все сделали, как он хотел. Последнее свидание оказалось удачным. Тролль же цветет и пахнет. Что еще ему надо?» «Понятия не имею. Сказал, хочет лично с тобой пообщаться». Вот уж не было печали. Я осторожно пригубила горячий какао. В очередной раз пожалела об отсутствии кофе. И постаралась заранее настроиться на встречу. Заказ закрыт. Деньги заплачены. Видеться нам больше не нужно было, но, как говорится, клиент всегда прав. Рангарн Дон Тарвансон, министр обороны и военный советник его императорского величества, в военном костюме цвета хаки зашел в кабинет решительным шагом и сразу же занял практически все свободное пространство. Его широкая, практически квадратная фигура выдавливала из комнаты не только предметы, но и воздух, и я всерьез начала опасаться, что задохнусь здесь. «Чем обязана, Ларинар?» Порадовавшись, что сейчас на мне темно-зеленое закрытое платье, скромное, даже по меркам местного патриархального общества, вежливо поинтересовалась я. «Ларинара Мариса, ваш жених исчез!» Последовал ответ, вогнавший меня в ступор. Я пару раз поморгала, приходя в себя, затем осторожно уточнила. «Мой жених?» «Но, Ларинар Рангарн, у меня нет жениха!» В ответ недовольный взгляд и раздраженное. «Жених, которого вы подобрали, Ларисандре, найдите его и верните! У вас 3 дня!» Дверь хлопнула. «Приехали. Понятия не имею, что там не сложилось у Ольгора с этой мощной красавицей. Но при чем тут я? В мои задачи не входило после закрытия контракта бегать за недовольными женихами. Осталось объяснить эту простую истину министру обороны». «Мариса!» — в дверь заглянула Дарина. «Твой брат?» «Пусти уже!» Андрей отодвинул в сторону мою секретаршу и проник в кабинет. Закрыв дверь, он уселся на стул напротив моего кресла и качнул головой. «Упертая мадам попалась! Все еще всхлипывает! Давай, Маринка, деньги! Пойду ее развлекать!» Все, что мне говорили сегодня, доходило до меня, как до жирафа. «Кто всхлипывает? Зачем деньги?» — не поняла я, думая о том, как и где буду вылавливать Альгора. «Кто-кто? Девчонка эта, которая вампир бросил!» Практически успокоилась, но... «Погоди, ты хочешь сказать, что за такой короткий срок успокоил брошенную эльфийку?» Неверяще уточнила я. «Вообще-то обычно я справляюсь быстрее», — недовольно проворчал Андрей. «Деньги, говорю, давай. Пойду ее развлекать». Я открыла и закрыла рот. «Можно?» «Да, наверное. И нужно было объяснить Андрею, что непризнанная родителями полуэльфийка свою роль сыграла и теперь должна отправиться в квартал полукровок, что ее судьба меня не волнует. И если совсем уж честно, не должна волновать». «Что? Да мало ли, вот только я была уверена, что Андрей меня не поймет. Еще обвинит как минимум в жадности». Покопавшись в столе, я вынудила 5 серебрушек из 10 медных монет. «Погулять по рынку и посмотреть местных скоморохов вам хватит. Остальные развлечения вам недоступны из-за ее социального статуса». Андрей недовольно поджал губы, взял деньги и вышел из кабинета.